Космы и Дамиана в Нижних Садовниках. Находится недалеко от вышеописанной церкви на Садовнической улице, идущей параллельно с набережной Москвы-реки, которая здесь несколько изгибается. Местность эта называется Нижними Садовниками потому, что были средние садовники на берегу против Кремля, где Софийская набережная. Примечание. Верхними садами назывались сады на левом берегу Москвы-реки. Конец примечания. Само собой разумеется, что здесь были слободы царских садовников. Церковь Космы и Дамиана весьма невелика, но отличается вкусом нашего древнего зодчества. Внутри храм тесен и темен, в нем есть много древних образов. Настоящий храм во имя Владимирской Пресвятой Богородицы. Пределы Космы и Дамиана и Николая Чудотворца.